Доски сзади ее обломились, взвился столб искры, и пламя лизнуло спину красным языком. Обожженный в пылающей одежде, бухнулся он вместе с бочонком в Волгу. «Прыгай ко мне!» – кричал он. Зина прыгнула и не успела глубоко окунуться, как Консту уже подхватил ее сильную рукою и увлек от барки. Она вся превратилась в пламя, крутящееся под ветром. «Держись за бочонок!» – быстро говорил Конста. Но Зина, вычихнув набравшуюся в ноздри воду, огляделась безумными глазами, и к воплям, разносившимся по реке, прибавился ее отчаянный голос. «Дашка! Где моя Дашка?» Тут только Конста заметил, что ребенка на руках у нее нету. Очутившись под водою, Зина невольно развела руки, и спеленутый кусок живого мяса, как свинец, сканул на дно реки. Конста застонал, но время не терпело. Он заставил Зину опереться на бочонок и поплыл к берегу, толкая ее рядом с собою. Зина так глубоко лежала в воде, что снаружи виднелись только нос да губы. Тянуть ее за собой было каторгой. С Волги уже слышались голоса людей, спешивших на лодках выручать погибающих. Но лодки были еще далеко, а Конста терял последние силы. Мокрая одежда становилась все тяжелее и тяжелее, а сиплым сорвавшимся голосом звал он на помощь. До темного берега оставалось еще сажени 15. Зина все грузнее и грузнее опускалась в воду, руки ее обессилели, бочонок от нее ускользнул. Сверхчеловеческим усилием Конста поймал его и опять дал ей в руки. Потом, держась правую рукою за тот же бочонок, левую он схватил Зину за ее развитую мокрую косу и поплыл, ежеминутно глотая воду. «Не могу больше», – простонала Зина. Ее тяжесть опять потянула Консту на дно. Но дно оказалось уже неглубоким, Конста достал его ногою. Торжествующий крик вырвался у него из груди. «Зинка, не тони!» «Зинка, держись!» – хрипел он. «Минуту, еще одну минутку!» Вода была уже по плечи Консте. Он шагнул раз, другой, волоча за собой бесчувственную женщину, и остановился на безопасном месте, держа ее на плече. Вода была немного выше пояса. Счастливая звезда вынесла Консту наотмель. Здесь их и подобрали. Барка затонула. Да, надо полагать, немного от нее и осталось, когда она пошла ко дну, судя по обилию и мелкости обгорелых обломков. Суток двое вылавливали их окрестные мужики. Выловили 5 трупов. Живыми с барки ушли только Зина с Констой. Да и то относительно первой трудно было сказать, чем кончится для нее страшное потрясение. Кроме пережитого ужаса, глаз на глаз с неминуемой гибелью, кроме простуды в осенних водах, кроме потери ребенка, ее постигла еще беда. Она выкинула и теперь, лежа на палатях крестьянской избы, в горячечном бреду колебалась между жизнью и смертью. Конста отделался ожогом и лихорадкой, он высох и пожелтел, даже до белков глаз. У него было другое несчастье. Когда он, взятый лодочниками, очнулся и пообсушился, первую его мыслью было «а наши деньги?». Он нащупал место, где зашиты были ассигнации. Пусто. Консте надо было много самообладания, чтобы не закричать «караул, ограбили!». Он сдержался, осмотрел себя и все понял. В торопях, выбегая из рубки, он сорвал с гвоздя и надел вместо своей жилетки жилетку погибшего приказчика. «Купец, бумажник от не потеряй, а то выпал было, как тебя из лодки выносили», — заметил ему хозяин избы, указывая на кожаный бумажник, бережно положенный на божницу. Конста жадно схватился за мокрый бумажник. Денег в нем была самая малость — 50 рублей, приготовленных приказчиком на мелкие расходы. Это был весь капитал Конста и Зины на всю жизнь. Консте стало страшно. «Ты из каких будешь, купец?» – приставал к Консте хозяин. Но он бессмысленно смотрел на мужика и ничего не отвечал. «Не трожь его, не зимай», – вступился кто-то. «Вишь, перепужался парень, слов лишился. Уже отойдет, расспросим. К тому часу и становой подоспеет». «Не засудили бы нас за тебя, купец», – сомневался хозяин. «Вон, а засудили», – возражал защитник Консты. «За что? Нечто мы убили кого или ограбили. 2 человек спасли. Нам медаль надо, а что пожар, мы тому не повинны». «А бурлаки-то, что в лямки шли, срабели, сбежали. Им как не робеть? Небось, беспаспортные. Попал в дело, вот и бродяга. Во строк да по этапу. А теперь время горячее, Макарьевское. Цена бурлаку – рубь в день. Расчет ли ему с начальством валандаться? Сбежишь». Оставшись один, Конста еще раз пересмотрел содержимое бумажника. Кроме денег, там лежали кое-какие торговые записки и счета, и 4 паспорта. Самого приказчика, 2 бурлаков и артельной стрепухи. Остальная босая команда, должно быть, и впрямь была беспаспортная. Паспорты были чуть-чуть попорчены водой. Конста задумался. Это тоже было богатство в своем роде. На завтра на вопрос станового, как звать, Конста, не моргнув глазом, ответил. «Андрей Иванович Налимов, из дворовых, вольно отпущенный человек господ Турухайских. Торгуем по малости красным товаром». «Так», — сказал становой, просматривая вид, — «а барка чья?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие. Мы сели в Васильсурске с бабенкой этой, что валяется в клете больная.